является под 1000 вооруженных людей, это непременно впечатляет и настраивает на определенный лад общения. Ты же не знаешь, кто эти люди, не знаешь, что в их ряды согнали даже женщин-баржи, и многим из них выдали лишь что-то похожее на оружие, ржавое, бесполезное, но издалека выглядящее угрожающе. Я никак не мог поверить в то, что видел. Столько обмана, столько показухи. У сердца болезненно кололось возмущение. Оно цеплялось колючими пальцами за ребра и рвалось наружу. На лайер, где собрались предводители нашего флота, я старался не смотреть, но взгляд возвращался сам собой. Там на палубе стояли все те, кого я знал до прихода на Изольду. Фари, Буран, Торос, Сабля. Почему я так старательно пытаюсь оторваться от них? Дело в болезненной жажде справедливости или же это страх того, что не готов идти до конца? Страх, что даже если я и пойду, меня раскроют и выбросят, как никчемную игрушку. Когда уходишь сам, оставляешь иллюзию того, что ты не был бесполезен. А весь этот гнев, вся эта обида нужны просто, чтобы не сойти с ума. Ведь когда ты хороший, а они плохие, тебе гораздо комфортнее, чем наоборот. Ради этого можно и побунтовать, и правду поискать. Разве это все те, кого ты знал? А как же Эльнар Ангаст? Или глупый деревенский охотничек не чета тебе? С высоким неприятным звуком в сторону города сорвался Харьер. Под ним забурлили облака ледяной крошки. Справа из-под прикрытия баржи выполз Хватало и пополз к Рудни-Онгу. «Представление началось. Сегодня перед вами весь вечер цирковой фаари». «Ну, хоть тепло», — сказал кто-то рядом. Растерянный Энакин все озирался, и Лав свободной рукой похлопал великана по локтю. Лом для льда, зажатый в ладони толстяка, казался лыжной палкой. «Когда мы превратились в солдат?» — буркнули сзади. Я не обернулся, но молча согласился с недовольным. «Когда началась война?» — ответили ему. «Не нравится? Иди назад на корабль». Я поежился. У меня бы не хватило духу сделать так, как посоветовали. Поднять одинокий бунт против друга. У моего соратника по возмущению сил на этот шаг не было по другой причине. Он боялся оказаться первым. Обычный страх, популярный даже здесь, под теплым солнцем. По синему небу ползли тяжелые облака, тени бежали по пустыне, и когда солнце накрывало наши ряды, приходилось щуриться от бликов. Сверкало все, снег, куски надраенной брони, заточенная сталь, украшения в серьгах. Все больше люди снимали шапки. Над стенами Рудни-Онга виднелись головы зевак, отправивших переговорщиков к нам. Самих посыльных из-за лайера я не видел и не слышал. Иногда порывы ветра доносили голос Таса Бура, который вещал от лица Фари, но что и кому не говорил. Это могли понять, наверное, только на лайере. Речь предназначалась не нам. Пару раз я услышал крик, шея сама втянулась в плечи от страха и стыд перед тем, что происходит. Довольные люди не кричат, так что такие возгласы ничего хорошего не несли. Ни нам, солдатам поневоле, ни несчастным, спасенным от гнета братства жителям городка. Все мы были лишь фишками в игре. Стояли довольно долго. Разговоры пресекали солдаты Рубинса. Белые фигуры наемников, расставленные вдоль нашего строя, глядели в наши ряды пустыми лицами, вслушивались в нас. Пару раз мимо прошелся Жерар, перекинувшись неловкой шуткой с кем-то. Ему, как и Царну, все это очень не нравилось. Наконец лайер качнулся, отъезжая. Ветер поднял колючий снег, швырнул в наш строй. Ледоход пополз в сторону, и я увидел троих человек из Рудни-Онга, провожающих его взглядом. У их ног лежала груда одежды. «Все на борт!» — крикнул кто-то из солдат монокля. «Быстро, быстро!» Один из Рудни-Онгцев присел над грудой, и я понял, что это не тряпье, а человек. «Что случилось?» — спросил я. Обернулся на лаву и ткнул рукой в упавшего. Того тем временем подхватили за ноги, за руки и потащили обратно в город. Голова орудни онгца безвольно запрокинулась, и никто не пытался ее придерживать. «Не знаю», — ответил Аншмерц. «И что-то нашептывает мне, не герои мы для них больше. Совсем не герои». Глава 22. Решения и последствия. «Что случилось?» — сказал я, когда нашел, наконец, Фари. Произошло это в каюте капитана. У двери на страже стоял Торос, но, увидев меня, белобородый телохранитель отвел взгляд и кивнул, мол, «проходи». Мне стало чуть полегче, потому что если бы была смена Бурана... Астроязык и неприкасаемый не просто отказался бы меня пускать, но и сделал бы это наиболее унизительным способом. В каюте капитана пахло парами шаркунки. Крепкое пойло пропитало даже стены. Мой вопрос прервал беседу Барри и Фари. Мой друг вдруг повернулся ко всем со смесью страха и злобы. Монокль поднял бровь в недовольном изумлении. «Ты заинтересовался нашими делами?» — холодно спросил Ан Лавани. «Что случилось? Что произошло? Что вы наделали?» Фари всплеснул руками. «Льдинки-ботинки, а ты, значит, не видел?» «Но зачем, Фари, зачем ты это сделал?» Он закатил глаза, помотал головой в негодовании, а затем протолкнул сквозь зубы. «Если бы ты не превратился в капризную девочку, все было бы не так печально». Фари злился, боялся, ярился, страдал, волновался, сомневался. В нем боролись десятки чувств. «Не знаю, как можно держаться с таким бурлящим котлом эмоций». «Ты можешь по-человечески сказать?» — попытался я еще раз. «Мне угрожали», — пожал плечами Фари и с досадой усмехнулся. «Мол, братство придет, и когда оно придет, он, этот тип, лично поднимет людей против нас, потому что мы звери, дикари, что из-за нас они все, считай, покойники. Когда он начал вопить, что убьет меня, господин подлость его прикончил». «Кто вообще это был?» «Кто-то из гильдейских мастеров», — подал голос Барри Рубинс, — «но...» «Сам без приказа?» — не поверил я. «Но ты решаешь, не он!» «Самовольный могучий импат — это страшная сила», — вздохнул Фари. «Он посчитал, что я хочу смерти этого полоумного, и решил помочь, драный собачий дурак. А ты, драный нытик и слабак, будь ты там, то...» «Мне, может, выйти?» — напомнил о себе Монокль. «Я же не мешаю вам в моей собственной каюте, ребятишки». «То что?» — спросил я Фари, не обратив внимания на капитана Изольды. «Я действительно хотел его смерти, но...» — мой друг махнул рукой. «Ты бы не убил его просто по этому желанию, понимаешь? Ты остановил бы меня, если бы я сорвался». «Эй!» — рявкнул Барри Рубинс. Поднялся, возвышаясь над нами. «Это мой корабль, в конце концов». «Терпение!» — огрызнулся на него Фари, и Монокль ошеломленно нахмурился. «Что?» Я влил в душу капитана холод пустыни, Рубинс оступился, пошатнулся, плюхнулся обратно в свое кресло. «Ты оледенелый кусок навоза», — отстраненно сообщил Монокль, окинул слабым взглядом каюту, будто подпитываясь силой от обезображенных криками портретов и прикрыв глаза. «Подлец, приду в себя, прикончу». «Что сделано, то сделано», — произнес Фари, потер виски и сплюнул. «Да, страх — это то, с чем мне придется играть. Нет другого варианта. Не получается иначе». «Прости, что оставил тебя», — сказал я ему. Он кивнул, криво улыбнулся, затем глубоко вздохнул, хлопнул себя по бедрам. «Не проси прощения». Он подошел к стеклу. По ту сторону через снежные просторы плыли темные тени от облаков. Они накатывались на нашу небольшую флотилию, переползали через Громгар и уходили куда-то на юг. «Все равно прости». «Не проси прощения», — отчеканил Фари. «Я принял решение. Я выбрал. Теперь я оставляю тебя». «Гаденыш», — безэмоционально констатировал Монокль. Он положил руки на стол и смотрел на свои длинные пальцы с любопытством покойника. «Гаденыш». На столе в металлической чашке дребезжала ложка. Фари покосился в ее сторону, поджал губы. На меня он старательно не смотрел. Затем сунул за пазуху, вытащил компас. «Все выбирают, и я выбрал. Не быть мне героем добрых капитанов». Он протянул артефакт мне. «Я не понимаю», — отступил я. «Бери. Останусь здесь. У меня теперь новый корабль». Он кивнул в сторону Громгара. «Назову его Офарительный. Люди Малакрая и Ластенонга со мной останутся. Дальше Монокль пойдет один. Мы это уже обсудили». «Фу», — выдохнул на это Барри Рубенс, вновь прикрыл глаза. «Фу». Я смотрел на компас, как на проклятую вещь, способную пожрать душу. «Но ты мне друг». Я вспомнил все те мысли, что крутились в голове последние дни. Все до единой. Думают ли так друзья про друзей? Важно ли друзьям знать о таких мыслях? Можно ли врать друзьям? «Да». «Тогда возьми компас и заверши историю. Светлобог, тебя сожги. Потом вернешься и расскажешь. Нам тут приключений хватит и без этого». «Фари». «Я сказал». Мой друг ткнул меня компасом в грудь, затем вложил его в руку и скрылся за дверью. Я беспомощно посмотрел на Рубенса. «Мне сейчас то ли плохо, то ли хорошо, я еще не определился», — сказал тот. «Но лучше спрячься к тому моменту, когда я определюсь и смогу встать на ноги». Он ничего не сделал. Много суеты, много сложностей. Борт Изольды вместе с Фари, когда он объявил о своем решении возглавить сопротивление братству, покинула внушительная часть команды. Ушли почти все солдаты во главе с Царном. Ушли многие из тех, кто убивал время в терзаниях кают-компании. И самое страшное, ушли оба штурмана Рубенса. Желающих присоединиться к команде Фрета, отправляющегося за Южный Круг, не объявилось, так что нас просто стало меньше. Но слава Светлобогу, остался учившийся в навигаторстве Гушлак, которого Фари хотел ссадить с Изольды в начале пути. Потеря штурманов сразу перестала быть трагичной. Остались клинки солнца, остались скованные договором с моноклем наемники Ока, остались поганые аншураны и их дружок Фурфур. Да, это было тяжело. Люди прощались, унося с собой сомнения о правильности выбора. Те, кто оставались, тоже пребывали в раздумьях. Конечно, такие обледенелые на всю голову умники вроде академика или лысого травника Шоц-Аншаца лишь трепетали с азартом нетерпения, но таких были единицы. Я не хотел, чтобы Фари уходил. Все те дурацкие злые подозрения последних дней сошли в пустоту. И то был не страх перед тем, что я остаюсь один на последнем отрезке пути. Фари оказался на развилке и выбрал дорогу. Не сошел на обочину, не потерялся в снегах, как в свое время сделал я. У него хватило мужества сделать то, что он сделал, и взять за это ответственность. Пусть даже так, как оно вышло. Быть может, брось он всех этих людей и отправься на юг, мысли мои потемнели бы. Но такого же не случилось. Мы стояли на снегу, не в силах сделать последний шаг. Я, Фари, Торос и Буран. Остальные уже разошлись по кораблям. «Ну что, все-таки от судьбы ты не ушел, Эд?» — спросил меня улыбающийся друг. Бывший воришка посмотрел на огромный Громгар, его снедало нетерпение. «Выходит так. Все всегда к лучшему, поверь. Обязательно вернись, обязательно расскажи. Льдинки-ботинки, если ты пропадешь, как и все до этого, я сойду с ума». «Думаю, забот тебе и так хватит». «Это навсегда останется со мной», — посерьезнел он. «Выбор был непростой. Я схожу с путевиков, чтобы поставить новые. Но всегда буду думать о том, куда ж мог пройти по той дороге». «Я знаю». «Прощай, Эд». Он протянул мне руку. Я пожал ее в ответ, и мы обнялись. Сжимая друга, хлопая по спине, я не хотел его отпускать. Будто потом уже все будет совсем не так. Будто я никогда больше не увижу этого рыжего улыбчивого паренька, ставшего командиром целой армии. Фари отстранился первым. «Ну, идем». Он развернулся. Буран кашлянул. Торос не пошевелился. Он стоял, глядя куда-то поверх моей головы, и, по-моему, в его глазах что-то блеснуло. «Я остаюсь», — тусклым незнакомым голосом сказал Алый Неприкасаемый. Фари повернулся назад, глянул на Бурана, потом на его бородатого друга. «То есть как?» «Жизнь идет, жизнь меняется. Я должен увидеть, что там». Серьезного Бурана я видел только раз, когда Торос был при смерти. «Торос хочет сражаться за людей, а я не хочу. Я хочу увидеть Южный Круг». Фари потерянно хлопал глазами. «То есть ты?» «Да, мы с Торосом служили тебе, будто у нас есть какие-то договоренности. Возможно, ты к этому привык. Но это была всего лишь помощь. Теперь тебе она не нужна. А мы давно в поиске у Ордена. И дохнуть от руки их карателей я не хочу. Наш хозяин сам знаешь где. Раз я свободен, то пусть хоть один раз побуду свободным». Бурану было неловко, но он старался, набирался сил, решимости. Торос смотрел куда-то вдаль. Он знал о решении друга. Он с ним смирился. Белобородому было гораздо тяжелее, чем Фарии. Да и Буран испытывал боль сейчас не от того, что приходилось говорить, а по причине того, что он оставляет напарника здесь. «Так что намотай сопли на клочок, мой маленький друг, и пожми сильную руку. Этот вот неприкасаемый кивнул на меня. Вряд ли вернется. А вот я доползу и расскажу вам все ужасы закругие. Только руку с соплями несу, я брезгливый». «Буран», — окреп голос Фари, в нем объявилась воля. «Я не говорил вам, но...» Он поморщился, мотнул головой, сдерживаясь. «Вообще-то...» — голос его прыгнул. «Это важно, я...» Взгляд его чуть опустел. Губы дрогнули. Он совсем как ребенок потер ладонью глаза. Борьба в нем походила на схватку светлого и темного богов. Яростная, непримиримая, выжигающая саму Вселенную. «Важно, но...» «Я чрезвычайно заинтригован», — развел руками неприкасаемый. «Не знаю, конечно, долго ли смогу еще выносить эти, но важно и я. Но продолжай, очень интересно». «Да ну тебя!» — наш руководитель экспедиции вдруг шмыгнул носом и отмахнулся. «Я буду скучать по тебе, хоть ты и злой». Буран шагнул к нему, порывисто обнял. «Я не злой, я противный». «Мне будет тяжело без вас». Фари держался, боролся с собой. «У тебя будет Торос, он скучный, но твою задницу прикроет, только сало не жри». «Прощай, малыш», — Торос протянул мне руку. «Торос надеется, что ты найдешь себя». Я пожал его крепкую ладонь. Утонул в перчатке и опять осознал свою хрупкость. Неприкасаемые обнялись крепко-крепко, отстранились, глядя друг другу в глаза. «Пригляди за ним», — буркнул Белобородый. «Ну-ма», — закатил глаза Буран, оттолкнул друга. «Ладно, раз уж ты настаиваешь, бывайте». Он развернулся и бодро зашагал к Изольде. Фари и Торос кивнули мне еще раз на прощание и пошли к Громгару. Я стоял, глядя им вслед, и старался не заплакать. Тщетно. Глава 23. Охотники за охотниками. Оли Анфайтен визжал у стены. Кипяток из лопнувшей трубы бил прямо в него. И чтобы добраться до бедняги, нужно было самому подставиться под обжигающую струю. Я застыл в растерянности, беспомощный и отвратительный в этой беспомощности. Коридор наполнился сыростью и запахом вареного мяса. Меня грубо оттолкнули в сторону. На помощь Оле бросился кто-то с накинутой на голову рубахой. Герой закричал от боли, но, вцепившись в ноги Анфайтена, попытался вытащить его к нам. «Помоги, драная ты срань!» — проорал он, и я узнал голос Фурфура. Горячий пар воды, смешанный с энгой, ударил в легкие, заволок внутренности сырой духотой и жаром. Я дернулся, схватил вместе с кем-то спасателя и потащил назад. Рядом уже были люди, вопил старший Аншуран. «Уходите, закрывай воду!» Фурфур завывал от боли, рубаха приварилась к его коже. Оли больше не кричал, лишь хрипел страшно. Труба на второй палубе почти над котлом потекла утром. Ее решили подпереть и починить. Кран на ней перекрыли, Из трещины даже капать перестало. Оля, чудак из академии, изучавший там погоду, попросил нас помочь с работой. Он почти открутил трубу, но теперь ее заклинило, и край за вентилем нужно было приподнять. Это мы и сделали. Ученый забрался на переносную лестницу, крутил, мы подпирали распоркой трубу, и та вдруг проломилась. Струя кипятка сбила Анфайтена с лестницы и прижала к стене. Все произошло так быстро. Теперь коридор звенел от криков и душил паром оказавшихся в нем людей. «Драная срань», — повторял Фурфур. Кожа с его рук сползала. «Тащите, тащите на лестницу! Все зальет! Эй, ты беги вниз, пусть перекроет воду!» Я не сразу понял, что Шейн обращается ко мне, но как только осознал, то сорвался с места так, будто от этого зависела моя жизнь. После ухода Фари и части команды рук на корабле не хватало. Работу опытных инструментариев делали мы. Хранители корабельных внутренностей с нижней-то палубой едва справлялись. Один из нас, Джей Ан Стайк, долгое время когда-то прослуживший инструментарием, теперь отогревал замерзшие навыки внизу. Мы почти не видели его. «Воду! Прорвало трубу! Перекройте!» Слетел я в грохочущую тьму. Проскакал по тусклым коридорам, пытаясь переорать двигатели Изольды. Влетел в котельную, где всегда находился кто-то из команды Рубинса. Прорвало трубу, наверху!» Инструментарий, голый до пояса, мокрый от пота, кивнул, бешеным зверем поднялся по скобам у стен и взлетел на площадку над котлом. Повис на каком-то железном колесе. В котельной надсадно загудело, и гул этот усиливался с каждым приворотом колеса. «Что тут?» — услышал я позади, обернулся. Измазанный в какой-то грязи, пропахший энгой, главный инструментарий Сорольд Пари посмотрел наверх на соратника. «Трубу прорвало, заливает!» «Ай-я!» — флегматично отреагировал Сорольд. Прошел мимо, сорвал с вешалки какую-то тряпку и вытер ею лицо. Затем черпанул воды и вылил себе на голову. Сверху что-то крикнул инструментарий, ловко спустился по скобам вниз. «Готово!» — гаркнул он. «Где прорвало?» «Драная коробка с трупами», — сказал Сорольд. «Дерьмовый корабль. А как дышал нам капитан, да? Как пел о том, что все новое, все надежное». «Вот прямо над нами, я покажу». «Посмотришь?» — Сорольд устало возрился на соратника. «Я чего-то совсем дохлый». «Конечно, сор. Веди, малый». Я не знал его имени, и он не знал моего. Конечно, ничего удивительного. Инструментарии — люди совсем других миров. Однако привыкнуть к этому было непросто. Для жителей нижнего уровня мы были по значимости чуть ниже какой-нибудь важной шестеренки. Они так снисходительно слушали наши объяснения, когда что-то случалось. Как где-то фыркало, а где-то стучало барабанчиками, а здесь вот скрип, как ножом по сердцу. Они кивали, а потом шли и разговаривали сами. Он мельком заглянул в коридор, выругался на лужу воды, развернулся и ушел прочь. Все, что ему нужно было знать, он узнал. Про меня инструментарий забыл, думаю, сразу, как только мое лицо выпало из поля его зрения. Я потоптался пару минут и отправился по другому коридору в кают-компанию. Прежде это было местом отдыха, а теперь стало точкой сбора. Пусто, корабль заправлялся льдом. Энакин и Лав отправились в пустыню с позаранку. В грузовом отсеке нижней палубы осунувшийся Тасс Бур с утра обращал напиленные блоки в энгу, а его братья заливали ее в бесконечные канистры и баки. Я присел ненадолго, прикрыл глаза, стараясь не думать про Оли, про то, как я оплошал там, где какой-то любитель алого камня повел себя как герой, про то, что мы замечаем обычных людей только когда из наших жизней уходят те, чьи имена остались в сердце. Будто в голове есть место только для определенного числа чьих-то лиц и судеб, и лишь потеряв кого-то, мы обретаем способность найти кого-то другого. Мысли путались, смешивались. Я прикрыл глаза, чтобы унять выматывающий гул в ушах. И проснулся от крика, вскинулся, чувствуя глубокие следы от складок рукава на лице, захлопал глазами. «Ре! Ре!» — Дверь распахнулась, на пороге возник Шайн. «Море!» — вернулся дозор. «Они видели море!» — заорал он мне, и исчез, оглашая воплями коридоры ледохода. Изольда вдруг загудела, и в этом корабельном вое мне послышался восторг, клич радости каждого из странников, когда-то давно покинувших Барухельм для того, чтобы пройти Южный Круг. «Светлый Бог!» — прошептал я и побежал наверх. Там, на палубе, на свежем воздухе, я долго вглядывался в серый горизонт, надеясь увидеть край льда. Рядом со мной стоял Биами с биноклем, но, судя по опущенным уголкам губ, он тоже ничего не видел. Внизу слышался торжествующий рев льдодобытчиков, но мне стало стыдно за их радость, потому что где-то на второй палубе в каюте корабельного врача умирал Олли. «Ты не меняешься, Эд». «Добрались!» — прошептал Биами, посмотрев на меня с радостным оскалом. Седые бакенбарды пустынника стояли торчком. «Оля обварился, и Фурфур, молча заметил я, нахмурился. Сосателя алого камня я не любил, ученого и знатоков климата не знал. На корабле не осталось никого мне близкого, кроме Энакина и Лава. Должен ли я отворачиваться от своей радости из-за чужой беды? Ведь море рядом. Возбуждение охватило меня, будто в темной комнате открылась дверь, и все залил яркий свет. «Проклятие! Море рядом! Сколько осталось до Южного Круга? День, два пути, три? Это уже не месяцы, даже не недели. Как выглядит Южный Круг? Мне представлялась черная стена грозовых туч с прожилками цепных молний, длинные языки зловещего тумана лижут воздух, пахнет гнильем, и рокот, да, обязательно рокот». Кивнув мыслям, я отправился вниз в лазарет. По пути обнялся с восторженным Фадаром. Он что-то тараторил, почти плакал от счастья. Я же улыбался, кивал и не слушал его вообще. У двери в пространство боли, скорби и запаха лекарств пришлось немного постоять. «Что ты тут делаешь, Эд?» Фурфур сделал то, чего не сделал я. «Лучше я его или хуже? Если я его презираю, он делает то, на что я не решился. Кто в таком случае я сам?» Дверь открылась тихо-тихо, петли Лагерт смазывал очень тщательно. «Сон — лучшее лекарство», — говорил он. С порога я увидел фигурку Стаси. Девушка с большими невинными глазами поселилась тут в самом начале нашего путешествия. Тогда Лагерту просто не хватало рук для того, чтобы справиться с потоком раненых. Да и в команде вокруг нее постоянно крутились мужчины. Она мило улыбалась, тупила глазки, но я знал, что творится у нее внутри, когда кто-то проявлял к ней интерес. Непрестанное раздражение и страх. Остальные даже без способности эмпата быстро сдавались. Настолько глубока была тьма за улыбкой Стаси, что после пары-тройки попыток приобнять красавицу такое желание исчезало у них само собой. Несмотря на то, что наша врачевательница и не отстранялась. Даже подыгрывала. Фари мне говорил, что на плече девушки осталась татуировка от гильдии Услады. Откуда он знал, не ведаю, но вот след прошлого в ее душе определенно был. «Здравствуй», — сказала девушка. Бросила взгляд на раненого. Глаза Фурфура были закрыты, дышал он так тяжело, будто пробежал несколько миль. Выше пояса кожа почитателя алого камня покраснела и покрылась волдырями. Кое-где виднелось мясо. Поверх ран белела жирная мазь. Меня замутило. «Как там Молли?» Она грустно вздохнула. «Олли умер». «А он как?» Стася посмотрела на Фурфура. «Плохо, очень плохо». Лагерт дал ему уже две лапки, чтобы он уснул. Мальчик сильно обжегся, и одежду с него срывали прямо с кожей. Переживание девушки было вполне искренним. «Завтра будет виднее». «А почему гудел корабль?» «Разведчики нашли море. За закрытыми веками Фурфура, слава богам, необожженными метались зрачки. На его месте мог оказаться и я, сгоревший под кипящей энгой и не спасший того, ради которого горел». «Море? Мы добрались?» — ахнула Стаси. «Да, мы добрались. Скоро увидим его своими глазами». Темные воды уходили в никуда. Они начинались за изрезанными серо-белыми краями последнего льда и терялись за горизонтом. Волны, широкие и долгие, накатывались на лед с шипением. Какая же мощь была сокрыта в них! Неторопливая величественная сила, непонятно откуда берущаяся и неизвестно куда девающаяся. Воздух пах чем-то необычным. Насыщенный, тяжелый, он заставлял дышать полной грудью. Свежесть совсем не та, что в холодной пустыне. Корабль взревел, развернулся, неуклюжие крылья согнулись под собственным весом и чиркнули опорными полостями о лед. Их собирали все утро, тянули железные балки с нижней палубы, крепили их в специальных пазах на уровне второй, соединяли друг с другом. Пустынники под руководством монокля соткали железную сеть. Теперь, если вдруг какой-то из бортов завалится под истончившийся лед, у нас будет шанс выбраться. Без таких вот опор ледоход вместо корабля становился утопающим куском металла. «Ну, так сказал мне Лафан Шмерц, прежде чем его и Энакина погнали вниз на ворот. «Давай, давай!» — заорал Жерар. Позади застучали цепи о палубу. У кормы суетились клинки и палубные матросы. Мои приятели под бдительным руководством Сорольда крутили ворот носа от качки. Проверяли, как работает. Вся команда валилась от усталости, и я наслаждался выдавшейся минуткой отдыха. Наверх меня послал монокль с вопросом, не нужна ли Жерару помощь. Первый помощник коротко ответил «нет», ничего передать не попросил, и потому я со спокойной совестью остановился посмотреть на море. Ненадолго, конечно. Насладившись бесконечностью воды, я зашагал вниз по мокрой палубе. Никогда не видел ее такой чистой. Солнце согнало с Фрета всю ледяную броню. От металла днем исходило тепло, можно было даже увидеть тоненькие язычки пара, струящиеся от темного железа. Солнце грело так, как никогда. Без шапки, шарфа, в расстегнутой одежде я чувствовал себя почти голым. Кончиками пальцев касался теплых поручней без страха оставить на грубом металле кусок своей плоти. Пустыня еще задувала холодом, когда ветер дул в сторону моря, но солнце отогревало. Барри Рубинс удостоил меня кивком после отчета, что первому помощнику ничего не надо. Достал компас, который я отдал ему почти в тот же день, когда и получил его от Фари. Сверился с направлением, словно не поглядывал на стрелку несколько раз в час. «Что я еще могу сделать?» — спросил я. Он захлопнул крышку. С тех пор, как его Фред рванулся навстречу южному кругу, капитан изменился. В его каюте больше не пахло шаркункой. Здесь царила чистота, порядок. Барри Рубинс постоянно объявлялся в кают-компании. Он даже улыбался. «Отдыхай», — сказал монокль. «Наверх не поднимайся. Кто знает, как море нас встретит». Я развернулся, и вслед мне прилетело. «Найди себе местечко у иллюминатора. Будет интересно». «Спасибо». Он, конечно, пошутил. Перед тем, как Изольда, дрожащая в нетерпении, поползла к морю, Биами собрал нас всех на нижней палубе и сказал. «Корабль у нас крепкий!» Сорольд широко улыбнулся этим словам. «Что бы ты ни болтал, друг, а крепкий!» — проорал, перекрикивая двигатели Биами. «Вот только даже крепкий корабль мог и дать маху! Смотрите за этим! За мной, давай!» Он расставил нас по брюху ледохода, раздал фонари. Посты Биами выбирал придирчиво, осматривал обшивку, протискивался в совсем узкие ходы и ругался там на что-то. Ставил дозорного, а затем возвращался и переставлял. Никто с ним не спорил. После того, как пустынник определялся с местом, он тянулся к уху часового и кричал. «Увидишь воду, ори, как бешеный! Пропустишь? Все! Кормить темного пойдем. Вот тут держись, могит болтануть». Биами указывал на железные, обмотанные тряпьем поручни. Нас становилось все меньше в темной утробе. Маленькие человечки-фонари терялись за поворотами, под сводами зачарованных ребер. Грохот двигателей пронзал грузовой трюм. Звук метался среди железных перегородок и вонзался в уши. Энакин, Лав, Буран и два клинка покрепче ждали у насоса. Там же крутился один из инструментариев. Сорольд ушел, Слушать команды монокля и выполнять их предстояло именно ему. Вонь нижней палубы напоминала о мануфактуре Барухельма. Тьма, затхлость, энга и острое чувство пустыни под ногами. Я поднял фонарь повыше. Свет опустился на листы обшивки с рядами заклепок, черные тени между ними стали глубже, шире. Воображение заполнило их копошащимися тварями, дырами, сквозь которые хлынет вода. Она уже блестела в швах, призванная страхами. Наконец Изольда загудела, что-то лязгнуло, отчего корпус ледохода дернулся, и мы качнулись. Снаружи захрустели траки, перемалывая и выталкивая из-под себя плоть пустыни. Я вцепился в поручень. Нет места хуже для путешествия, чем нижняя палуба. Здесь все близко, все громко, и тут темно. Я видел огоньки фонарей слева от себя, видел их справа, но от них одиночество было только крепче. А потом и страх, неуверенность усилились. Изольда резко покосилась на левый борт. Поручень рванул руку, но я удержался. Позади что-то с грохотом впечаталось в обшивку. Лязг прокатился по палубе. Желудок подпрыгнул, плеснул в горло кислятиной. Мы слишком долго так висим. Слишком долго. Я представил себе, как корабль продолжает падение, как все мы летим вниз, бьемся о стены, остальные стеллажи, а Изольда валится в преисподнюю, в пасть темного. От рева двигателей заложило уши. Монокль, должно быть, истошно орал в переговорник, а мокрый от страха и жары главный инструментарий выжимал из корабля все, что мог. Мы накренились еще больше. За обшивкой визжал металл, траки закапывались глубже, чтобы выровнять корабль. Фонарь показался самой бесполезной вещью на свете. Я тут и сдохну с ним в руках, буду озарять дорогу на дно. «Мы не можем так умереть», — сказал я, зная, что никто не услышит. Корабль просел, кто-то заорал, но его слова сожрал вой Изольды. Хруст, удар, нас опять толкнуло, но теперь в другую сторону. Мой фонарь грохнулся на пол, я бросился за ним, подхватил и с трудом нашел рычаг над головой. Грохот льда стих. Ледоход плавно качнулся влево, вправо, его колебания становились все меньше, но зато к ним добавились покачивания. Вверх-вниз. Брюхо Изольды потрясли восторженные крики пустынников. Я с улыбкой посмотрел назад, потом вытер мокрый от пота лоб, обернулся еще раз в надежде увидеть чье-нибудь счастливое лицо и обменяться взглядом, мол, мы победили, но, увы, никого. Затарахтело что-то на корме, и Изольда вновь качнулась. Металл бортов загудел от давления воды. Швы закапали. Я, холодея, поднес фонарь поближе к плачущей обшивке и закричал, как бешеный. Глава 24. «Бросай якорь, Соральд!» Капли воды падали с ее тела на залитую кровью палубу. В тросах и мачтах свистел ветер, но холода она не чувствовала. Маленькая изящная служительница смерти медленно ступала по палубе, и на губах ее играла робкая улыбка. Не будь в руках девушки окровавленных клинков, образ бы оказался мечтой любого мужчины. Высокая грудь с торчащими сосками, стройные ноги, соблазнительная талия. Когда-то давно ее, быть может, это и тронуло бы. Но власть над бойцами, поэтами, купцами она имела и раньше, пусть и не настолько откровенную. Охрана ледохода не ожидала нападения. Недели единообразных вахт расслабили истосковавшихся по земле моряков. Горизонт не менялся. Их души терзали сомнения, страхи, переживания. Их желудки познали голод, их умы заплыли отчаянием. Бывшие прежде властителями, они стали гонимыми. Дарители ужаса нынче боялись сами. Посланница мести впитывала миазмы корабельной команды, свисая с якорной цепи. Она ждала, терпеливо ждала того дня, когда хозяин позволит подняться из-под воды, позволит сделать то, о чем она мечтала. И вот теперь ее ножки касались теплой и липкой от крови палубы. В ушах звучала старая мелодия, на которую так и просились чудесные слова. Прикрыв глаза, смерть пританцовывала на палубе, поднимаясь все выше. Солнце стояло почти над самой головой. Волны бились о борт черного фретта. Ледоход пустел. «Эй!» — изумление. Чаще всего изумление. Эти здоровые бородатые мужчины, много раз мывшие руки в крови, замирали, увидев пред собой обнаженную девушку с клинками. Кто-то успевал схватиться за оружие, но обычно с этим вот изумлением они и умирали. Смерть поднималась все выше. Ветер толкал ее в спину, черные волосы крыльями закрывали лицо, но девушка шла. Стихия выла, раскачивая корабль. Брызги долетали даже до той палубы, где началась резня. Маслянистые лужи крови становились жиже. «Ты чего тут делаешь?» — крикнули слева. Чернокожий моряк с ярко-белыми глазами и зубами выхватил клинок. Она тряхнула головой, танцуя, двинулась к нему навстречу. Меч темнокожего лязгнул о сталь смерти. Соскользнул дальше, увлекая за собой бойца. Глаза мужчины расширились от осознания ошибки, но острие уже вошло ему в грудь. Перешагнув через скрюченное тело, смерть подошла к трапу на верхнюю палубу. Спорхнув наверх, девушка направилась к капитанской пристройке. Она надеялась, что владелец фрета будет там. Несколько раз ночью она выбиралась из-под воды и наблюдала за тем, как бородатый человек, воплотивший в себе боль ее жизни, проводит время за картами, книгами, как мечется по каюте в размышлениях. Смерть наблюдала за ним, сокрытая во тьме. В этот раз прятаться она не собиралась. Обошла надстройку и заглянула в окошко. Капитан был не один. У стола, упираясь в него руками, стояла женщина и, запрокинув голову, изогнулась так, чтобы было удобнее стоящему за ней любовнику. Тот пыхтел, сжимая ее рыжие волосы, намотанные на кулак, и уже был в том состоянии, когда окружающий мир для него перестает существовать. Когда остаются только движения. Смерть улыбнулась. Она знала обоих. Когда-то в прошлом была к ним по-своему неравнодушна. Взмахнув мечами, она встала так, чтобы любовники могли ее увидеть. Развела руки с клинками в стороны. Ветер вновь толкнул ее в спину. Увлеченные друг другом мужчина и женщина никак не отреагировали на ее появление, и тогда она прыгнула в окно. Сила, которой одарил ее хозяин, вышибла зачарованные стекла. Брызги сверкнули в солнечных лучах и рассыпались по деревянному полу. Мужчина отпрянул от любовницы, а та, распахнув глаза и оскалившись, в тот же миг кинулась навстречу гости, будто и не изгибаясь только что в сладострастной неге. Смерть шагнула вперед, вскидывая клинок. Рыжая перепрыгнула через стол, вытянув перед собой руки. Окровавленная сталь вошла ей в горло. Девушка пошатнулась от навалившегося на нее тела, всмотрелась в знакомые с детства глаза, в которых гасло узнавание. Из разинутого рта рыжей хлынула черная кровь. Смерть склонила голову на бок, выдернула клинок из шеи противницы. Так просто, все так просто, так быстро. Тело грохнулось на пол. Убийце вспомнилось что-то из прошлой жизни. Это было мимолетно, почти неощутимо. Взгляд смерти вонзился в бородатого. Он даже не пытался натянуть штаны. Капитан Фретта улыбался. «Я узнал тебя даже без повязки», — сказал он. «Это Харт или Абдука? Кто из них?» Она сделала шаг, но мужчина не шевельнулся. «Просто скажи и делай, что должна. Я хочу знать, кто решился. Абдука, да? Он знал про тебя. Он вернул тебе глаза». Смерть шагнула еще раз, прокрутила клинки в кистях. «Надо было взять тебя тогда самому». Капитан отступил, но, запутавшись в спущенных штанах, опустил голову на миг. Но когда поднял ее, девушка пошла в атаку. Он поднял руку, то ли защищаясь, то ли пытаясь остановить ее темной силой, но сталь оказалась быстрее. Смерть оказалась за спиной капитана, изумленно взирающего на брызжущий кровью обрубок, оказавшийся на месте родной кисти. Губы под черной бородой шевелились, но ни звука не вырывалось наружу. Девушка отсекла ему голову одним движением. Труп свалился на мокрые от крови доски, и холодные губы гостя искривились в улыбке. Внизу живота потеплело. Радок мертв. Хозяин будет доволен. Он приближался. Лайла развернулась и грациозно выскользнула по битому стеклу из каюты капитана. Ей еще предстояло поработать. С Биами я больше не разговаривал. Конечно, обида детская, но сколько страху выпало на мою долю за те минуты, что я бил тревогу о протечке, живо представляя себе нашу судьбу на дне моря. Кто-то может считать такие розыгрыши обучением, подтруниванием опыта над молодостью. Светлый бог пусть озарит им путь, не спорю, но меня так разыгрывать не надо. Да, теперь я знал, что насосы исправно откачивают воду, попадающую в трюм, что протечка — обычное дело для морских путешествий, что на обиженных таскают лед. И еще 10 морских премудростей от матросов Рубинса. Меня подначивало желание заставить каждого из насмешников испытать то же, что и я. Первые дни я старался не подниматься на верхнюю палубу. Там бесился ветер. Он и вода стали соратниками в борьбе против нашего корабля. Ледоход качался на огромных плавных ступенях, замирал на вершинах волн и проваливался, кренясь в наполненные пеной ямы. Матерый Жерар, непобедимый Буран и один из наемников Ока не отходили далеко от гальюна, выплескивая желудки. Половина команды питалась в кают-компании, где теперь преобладал желто-зеленый оттенок измученных лиц. Энакин так переживал за страждущих, так хотел им помочь, предлагая покушать, что мне даже подумалось, не издевается ли он над нами. Признаюсь, мне качка нравилась. Очень удивительное чувство плавности движения. Нет дребезжания в суставах от передвижения гусениц по льду. Плавать много лучше, чем ползать. Однако не только непогода удерживала меня от визитов на верхнюю палубу. Было кое-что еще. Это случилось в первый же день нашего плавания. Я был наверху, как и многие, но когда стемнело, все еще оставался на носу корабля, завороженный тем, как режет волны острый нос Фретта. Свет носовых фонарей, сверкающий дорожкой, скользил вдоль притихшей воды, когда вдруг преломился о вынырнувшее что-то. Заблестел огромный бок морского зверя, волна качнула корабль. Клянусь, эта тварь была в несколько раз больше Изольды. В первый миг мне подумалось, что нас нагнал сам темный бог. Но не так выглядел повелитель океанов, хотя я живо представил, как он поднимается из глубин к нашему кораблю, как развивается его огромная пасть, а лапы, клешни разводятся в стороны, чтобы разорвать ледоход на части. Я представил это настолько живо, что похолодел от ужаса. Мне пришлось вслух убеждать себя самого, что все это мои фантазии. Что это я придумал, увидев тот бок морского обитателя, который уже давно ушел с нашего курса. Однако вода теперь пугала меня, что еще в ней могло прятаться. В открытом море мы пробыли несколько дней. Монокль и Гушлак, наш новый штурман, почти не покидали рулевую рубку. Капитан лично взялся за управление. Пару раз, когда утихала погода, я поднимался к ним, притаскивал еду с кухни. Гушлак, обложившийся картами и диковинными приборами, с красными глазами кивал мне, опасливо, без симпатий, а монокль даже не поворачивался. Он шел по следу, он был близок. Компас стоял на подставке у рулевого колеса, и стрелка указывала куда-то вперед. В бесконечную даль под серыми тучами, вспоротую пенными волнами. О борт и по сей день крошились белые льдины, оторванные когда-то от пустыни. Когда ветер утихал, эти крошечные островки старого мира наполняли сердце непонятной тоской. Тот холодный ледяной мир я знал, а вот этот новый еще нет. Но раз за разом я вдыхал морской воздух и, прикрыв глаза, наслаждался теплом южных краев. Когда на горизонте показался тот корабль, паре Рубинс уже приказывал вывести на крылья Изольды клетки с волокунами. Мохнатые ленивые звери пробовали железные прутья на зуб, высовывали лапы с когтями, режущими лед, но слишком слабыми для металла. «Зачем?» — спросите вы. «Южный круг был рядом. Я не видел ничего, кроме бесконечной линии моря. Но в том и коварство мертвых вод. Волокуны дадут знать, если ледоход зайдет в отравленные границы. Черный Фред, стоящий на якоре посреди моря, напомнил мне снежную шапку. На подобном ледоходе путешествовал Радок. Проклятый капитан, чей компас теперь стоял перед глазами монокля, долгий путь, долгая встреча. Стрелка указывала дальше, и мы должны были пройти мимо одинокого судна. Барри Рубенс приказал готовиться к бою. И мы, вооруженные, столпившиеся на верхней палубе, ловили каждое слово биами. Моряк изучал корабль через бинокль. Матрос отмалчивался, даже не шикая на расспросы. Лишь поигрывал скулами, отчего бакенбарды ходили ходуном. И, наконец, он вскрикнул, отступил на шаг в испуге. Сердца застыли, но в следующий миг пустынник сказал. «А показалось!» Биами глумливо глянул на нас, хохотнул, Буран молча выдрал у него бинокль и оттолкнул матроса в сторону. «Эй!» — возмутился тот. «Это ж мое!» «Я потом тебе объясню, когда можно шутить, а когда нет», — буркнул неприкасаемый. Минуту изучал корабль, а потом бросил. «Там никого нет». Он теперь всегда ходил налегке, в алой теплой рубахе, расстегнутой на груди, в парках, в тулупах. Наверх никто уже не выбирался. Внизу распарывали одежду, делали ее легче. Корабельный температурник показывал на улице +5, и мне казалось, что он сошел с ума. Даже воздух стал другим, совсем-совсем другим. Иногда я задыхался без обжигающей привычной свежести. Наш курс прошел недалеко от ледохода, и все то время, что мы плыли мимо, десятки глаз не отрывались от пустых палуб Черного Фрета. Это определенно был корабль «Радога». Конечно, куда бы подался проклятый капитан, потеряв след компаса, потеряв гончих? Только сюда, ведь владелец артефакта рано или поздно последует за стрелкой. С другой стороны, раз его Фред здесь, значит, черный капитан смог добраться до прохода и без помощи артефакта. Зачем тогда остался тут? Зачем ждал? Зачем вообще ему нужен этот компас? Наловить зверья, сделать из шкур буи и притопить якорями? Вот тебе и водные путевики по местам, где не страшна отрава круга. Почему они так не сделали? И что стало с командой Радога? О своих догадках я, разумеется, не распространялся. Более того, старательно уходил от мыслей про черного капитана, потому что привлек внимание эмпатов. Бледные наемники в белых одеждах находились вместе с нами наверху, и их взгляды из-под тонких белых масок то и дело касались меня. Юра даже стащил с лица повязку и вопросительно поднял брови. Я отвернулся. К черному Фрету приставать не решились. От тишины двигатели корабля молчали. Жутко было даже самым смелым. «Мой опыт подсказывает, что такие места надо обходить подальше. Последний раз из такого вот дерьма вылезла дрянь, перебившая многих», — подал голос Буран. «Но я совершенно не испуган и не волнуюсь, просто отрежу язык первому, кто предложит посмотреть, что там такое». «Ну а что, хороший ж корабль. Могут есть в нем чего, а?» — отреагировал Биами. Неприкасаемый достал увесистый нож, не глядя, поманил матроса пальцем и протянул ему оружие рукоятью вперед. «Сделай это сам, ладно? Я занят», — сказал он. «Справишься?» Тот фыркнул, но притих. Буран ловко вогнал тесак обратно в ножны. «Мы почти у круга», — подал голос Венс Анжанен. «Почти у круга. Давайте без лишних остановок, прошу вас». «Больше всего на свете я хочу услышать визг волокуна», — согласился с ним академик. «Я ж пошутил», — всплеснул руками Биами. «Конечно же, только дурак туда сунется». «Брать надо не количеством острот, дружок, а качеством. У тебя хороша только каждая седьмая, так что есть над чем поработать. Попробуй пока шутить в одиночку».